Глава 36. А мы живем и сражаемся. Разрыв снаряда, осколки которого пролетели совсем рядом, был по счету третьим. Первые два снаряда взбудоражили всех, ну а третий нашел свои цели. В то время ребята из Птуров были в районе разбитых казарм, и шрапнель от разорвавшегося неподалеку снаряда настигла их. Я явно услышал знакомый свист уже пролетающего мимо осколка. Как всегда, в голове промелькнула мысль. Кланяться поздно, осколок улетел уже далеко. Здание хорошо тряхнуло, и все же я соизволил спуститься на первый этаж. Сверху скатились кубарем ребята. Один из них держался за голову, это был Серега Пиноккио, а у второго Даниила из плеча сочилась кровь. Осколок залетел в сустав плеча. Где-то за зданием у казарм дико закричали: «Врача! Доктора! Санитара!» Это за зданием накрыло наших ребят. И опять мой сынотар помчался со всех ног к раненым. Сергей Каштан, которого я знал еще с Макеевки, со своим отцом были все время рядом, но на этот раз отца с ним не было. И случилась беда. Две шрапнели попали ему в голову и застряли в мозге. Наша машина помчалась в госпиталь. Первая остановка сердца была на месте попадания снаряда, вторая и третья уже в машине по дороге в госпиталь. Но Атару удавалось каждый раз запускать сердце парню. Во всяком случае, уже в госпитале парня подключили к аппарату ИВЛ. Он выжил и был эвакуирован, где ему должны были сделать операцию. «Старшина», — услышал я за спиной, — «спасибо тебе за такого сына, спасибо Атару». Это был отец Сережи. Мне было жаль его. Почерневший с лица, горе его не было предела. Теперь вся надежда только на врачей. Да, мне подумалось о том, что нет ничего страшнее, чем переживать за близкого тебе человека, который, казалось бы, вот только что был с тобой, а теперь он в тяжелом состоянии, и в голове у него смертельное железо. В тот день еще одного парня, которому шрапнель перебила кости руки и ноги, повезли уже на другой машине вместе с контуженным. На следующий день Атар повез в госпиталь еще несколько человек, которые получили осколочные ранения, кто в шею, кто в руку, чтобы вырезать осколки. Как оказалось, у Даниила шрапнель зашла глубоко в сустав, и вытаскивать ее врачи не рискнули, поскольку могли разворотить весь сустав, и было решено оставить осколок там, но бумагу о ранении все же выдали. Так все и было, а время шло своим чередом. Происходили и другие события, в круговерти которых день пролетал незаметно. Чувствовалось, что вот-вот должны произойти какие-то события. Еще в Макеевской пятерке я дал себе слово, что, идя на войну, не буду связываться ни с какими механизмами, в особенности с машинами. Долгое время мне удавалось сдерживать свое обещание, данное самому себе. Много раз приходилось наблюдать, как выскочки и недоучки уничтожали и убивали механизмы по глупости и незнанию. Первый их порыв порисоваться, или попросту будет сказано повыпендриваться, заканчивался неизменно крахом. В итоге в реальности оставался исковерканный, испорченный аппарат. Мне всегда удавалось безошибочно вычислять таких ломастеров. Генератор, который обслуживал электропитание нас всех, принадлежал россиянам, вернее батальону разведки, ну а мы, так сказать, были у них на электрическом иждивении. Абсолютно все, и дистопливо, и обслуживание было с их стороны. За все это время неоднократно менялся договорной статус по электричеству. Изначально с командиром батальона разведки Сергеем Сапфиром договаривался и Валера Хохол, и ротный Тищенко Александр Длинный. Потом эта обязанность перешла к Чечену. Теперь настала и моя очередь договариваться. По некоторым соображениям я опущу все детали всего этого, поскольку это может показаться читателю нудным и скучным, ничего не значащим действом. Тем не менее, один из агрегатов вышел из строя, и мы все обеспечивались электропитанием другим, вновь привезенным аппаратом. И до какого-то момента все шло хорошо, пока генератор не стал часто отключаться. Он просто перестал справляться с нагрузкой, и в один из дней нас, добровольцев-ополченцев из Донбасса, просто отключили от генератора, мотивируя это весьма аргументированным фактором. Несколько дней пришлось просидеть в потемках. Почти у всех отключились и телефоны, и повербанки. Положение было удручающим. И в один из моментов, проходя мимо неисправного генератора, я бросил взгляд на то, что вокруг него валялись различные запчасти, патрубки, крыльчатки и еще что-то, принадлежащее, видимо, этому агрегату. Краем глаза я видел, что пару дней назад ребята возились с ним, но запустить его им не удалось. Бросив привычно оценивающий взгляд инженера-механика на весь механизм, я вдруг понял, что для того, чтобы его отремонтировать и запустить, нужна всего лишь смекалка, сноровка и знание того, что ты делаешь. А я знал, что мне нужно. Мне нужно собрать систему охлаждения из тех запчастей, что были в наличии, и вывести агрегат на рабочий режим. Недолго думая, я взялся за дело. Тем временем ко мне присоединился еще один знающий человек из нашей роты, Игорь. В четыре руки дело у нас спорилось. И вот свершилось, генератор заработал, а на душе было радостно, потому что это было лишним подтверждением того, что знание — сила. Оставалось дело за малым. Россияне дали сперва 20 литров солярки, потом еще 40. Да и мы подсуетились, раздобыв еще двадцатку дизеля. Не так страшен черт, как его малюют. Сегодня уже 8 октября. Утром узнали, что совершена диверсия на Крымском мосту. В жизни случается всякое, но в любом случае нужно уметь держать удар. Так и будет. Может, кто-то из читателей подумает, или у него создастся впечатление, что общение между личным составом проходило гладко. Так я вам скажу, что нет, это не так. Нередки были и конфликты, и эксцессы, которые основывались на нервных срывах и психологическом напряжении. И, конечно же, как я писал уже ранее, люди были разношерстного состава. Большая беда для подразделения, когда в него попадал алкоголик или наркоман, а тем более группа и тех, и других. Вот это было настоящей бедой. Они находили свое зелье где угодно и когда угодно. Были они патологически лживыми, и верить их словам, конечно, было нельзя. Тем более трусливее этих созданий найти было невозможно. Уже ночь, и приходится проверять арестованных на яме. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что они умудрились и там напиться в усмерть. Конечно, тут не обошлось без их дружков. Но разговор был коротким. Затрещины, зуботычины, они понимали сразу, но ненадолго. А тем временем в госпитале погибал наш товарищ с большими осколками в голове. Достать один из них врачи не могли, поскольку он накрепко вошел в мозг. Живым оставалось пока еще само тело, поскольку сердце обкалывали специальными препаратами. Сергей Каштан. Каждый день мы справлялись о нем у его отца, но прогнозы были неутешительными. События за событиями, потери за потерями, дни за днями. Удалось запустить генератор, но через несколько минут пришлось выключить из-за сильного непонятного шума. Досадно и обидно. Вот так удача чередуется с неудачей. Впрочем, это жизнь. Нужно ли тут удивляться? Думаю, что нет. Пора бы привыкнуть, а нет. Конечно, каждому из нас хочется, чтобы удача сопутствовала ему всегда и во всем, но все это происходит лишь на словах и в застольных тостах, которые мы произносим, желая друг другу счастья и удачи. Вот так, вращаясь в кругу сослуживцев, познавая их характеры, порой перенося эти персонажи на страницы своей книги, думалось, что нигде на гражданке я не смог бы получить и познать такой богатый мир характеров, нравов, их особенностей. И я старался их познавать, и примером для меня в этом познании был Достоевский. Ибо, по моему мнению, он был мастером в описании человеческих характеров и, прежде всего, их психологической составляющей. И я учился этому. Дело в том, что это познание помогало в дальнейшем контролировать самого себя. Надо признать, что были моменты, когда я выходил из себя, из равновесия, ибо этому способствовали определенные обстоятельства. Конечно же, потом мне было неудобно перед самим собой, что не сдержался. Да, такое случалось. Но все чаще и чаще мне удавалось просчитывать ситуацию наперед, и это было радостно. За окном раздались выстрелы и крики. Что опять там случилось? Хуже всего, когда оказывалось, что в темноте, не разобравшись, один мог пристрелить другого. Да, дорогой читатель, на войне такое бывает. И случалось. Схватив свой пулемет и пистолет, я бросился на улицу. Там уже мельтешили бойцы. Увидев заместителя начальника штаба и захватив с собой еще несколько бойцов, мы помчались в ночь на звуки выстрелов и голосов.